Седьмое. Герберт Уэс Дэну Кэмптону. Ридж, Беркли, Калифорния. 6 декабря 1900 года. Нет, я не влюблен. Я очень счастлив, что не влюблен. Я горжусь этим. По вашим словам, я не хочу вести жизнь художника. Об этом можно было бы поспорить, но я знаю, что я хочу построить свою жизнь на научном основании. Я хочу устроить свою жизнь так, чтобы извлечь из нее все, что можно, и единственная вещь, могущая нарушить распорядок моей жизни, более опасная, чем потоп, огонь или враги – любовь. В своих письмах я время от времени упоминал о своей книге. Я решил назвать ее «The Economic Man». Я просматриваю теперь корректуру, и мой мозг прекрасно справляется со своей задачей. Один из здешних профессоров, Бидуэлл, тоже держит корректуру своей книги. Бедняга. Он в отчаянии. Он никак не может справиться с работой. «Я решительно не способен на умственную работу», – жалуется он. Его волосы растрепаны и щеки пылают. На днях я постучал к нему в дверь, он не ответил. Я вошел и увидел, что он локтями уперся в листы своей рукописи и отсутствующим взором всматривается в открывающиеся за окном дали. «Эта книга провалится, я убежден в этом», – сказал он. «Моя голова пуста. Она отказывается работать. Не могу понять, что со мной случилось. Но я очень хорошо понимаю, он влюблен. Безумно влюблен в самую обыкновенную, по моему мнению, девушку. И рассчитывает скоро жениться». «Отложите вашу книгу на время», – посоветовал я. Он поглядел на меня, затем треснул кулаком по разбросанным по столу листам. «Ладно. И поверьте мне, Дэн, через год, когда эта самая обыкновенная на свете девушка будет приветствовать его спокойным поцелуем, его безумие и лихорадка оставят его, он снова примется за книгу и успешно закончит ее. Конечно, я не влюблен. Я только что вернулся от Эстер. В субботу я поехал в Стэнфорд и пробыл там в воскресенье. Время не казалось мне бесконечным, пока я сидел в вагоне. Я не смотрел каждую минуту на часы. Я с интересом и без всякого нетерпения прочел утренние газеты. Окружающая природа была очаровательна, и я нисколько не торопился достигнуть места своего назначения. Я помню, что, проходя по усыпанной песком дорожке среди кустов роз, я отметил, что сердце у меня не колотится, как ему следовало бы колотиться по положению. Солнце сильно припекало. Я вытер лоб и решил, что розы следует подчистить и подрезать. И, правду говоря, я переживал более яркие дни, видел более прекрасные пейзажи, и мир иногда казался мне более прекрасным. И когда на веранде показалась Эстер и протянула мне руки, мое сердце не забилось, словно собираясь выскочить из груди. И голова не закружилась от восторга. Весь мир не исчез. И все на свете не пропало, оставив Эстер, стоящую на веранде и с улыбкой протягивающую мне руки, приветствуя меня. О, я видел ее улыбку и протянутые руки и наслаждался видом цветущей молодой женственности. Но я не стал думать о том, что это удивительно, невозможно и чудесно. И весь прочий любовный вздор, который приходит в голову бедняге Бидуэллу, когда он с восхищением смотрит на свою весьма обыкновенную девицу. «Прелестная молодая женщина», – подумал я, пожимая руки Эстер, – «и не совсем обычного типа. Она здорова, сильна, красива и молода. Она будет очаровательной женой и прекрасной матерью. Вот что промелькнуло у меня в голове. Затем мы болтали, завтракали и провели вместе прекрасный день. Такой, какой я мог бы провести с вами, с любым товарищем или с женой. Все это рационально, просто и правдиво. А потому враждебно вам. Должен признаться, что я с грубой откровенностью описываю свои чувства, не останавливаясь на более нежных и мягких сторонах моей души. Поверьте мне, я очень люблю Эстер. Я уважаю ее и восхищаюсь ею. Я горжусь ею и тем, что такое прекрасное создание считает меня достойным пройти с нею рядом жизнь. Наш брак будет счастливым. В нем нет ничего стеснительного, подавленного или несоответственного. Мы хорошо знаем друг друга. Обычно влюбленные узнают друг друга только после брака. И это часто приносит с собой много боли. С другой стороны, мы не ослеплены безумием любви, мы смотрим на жизнь ясным, здоровым взглядом и верим, что нам удастся счастливо прожить жизнь вместе. Герберт.